Привет! Это подкаст «Кино на выходные». Каждую неделю кинокритики и историки кино советуют здесь любимые фильмы и всегда выбирают для своего рассказа какой-то необычный ракурс. Сегодня в программе четыре картины от четырех больших режиссеров. Это «Парижанка» Чарли Чаплина, «Клоуны» Федерико Феллини, «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова и «Ой, счастливчик» Линдсея Андерсона. А вот о том, что их все объединяет, рассказывает Марианна Киреева. Режиссер исполняет роль в своем собственном фильме. Подумаешь, эко-невидаль, скажете вы, и будете абсолютно правы. Достаточно много классных режиссеров, которые столь же велики и в качестве актеров, но у нас, конечно, первым делом вспоминается Шукшин. Или, допустим, Сергей Бондарчук. А там у них Орсон Уэллс. Или Чаплин в своих собственных комедиях. Но, разумеется, мы сейчас не об этом. Может быть и такой вариант развития событий. Надо быстренько кого-то заменить или по каким-то соображениям вообще не вызывать на эту роль кого-то еще. И вот профессиональный актер, ставший режиссером, встает перед камерой. Вот Борис Васильевич Барнетт, начинавший как актер и каскадер, у себя в ленте «Однажды ночью» по этому принципу исполняет небольшую роль немецкого генерала. Но почему и нет? Но тот же Борис Васильевич Барнетт появляется и в других своих картинах, в крохотных эпизодах, в которых он вполне бы мог и не играть. И такого рода появление режиссера в кадре – это уже совсем другая история. Это своеобразный автограф, подпись автора. Из того, что все мы, безусловно, знаем, где-то во второй половине своей творческой биографии так все время поступает Эльдар Александрович Рязанов, и проще назвать те картины, в которых его нет, нежели те, в которых он присутствует в этом качестве. Ну, кто не помнит летящего в самолете пассажира, в «Иронии судьбы», на которого все время обрушивается пьяненький Женя Лукашин. Или замечательный начальник отдела насекомых, весь гараж проспавший на бегемоте и поплатившийся за это в самом конце картины. Или грозный начальник станции вокзале для двоих. Все это Эльдар Рязанов, и вот такие небольшие эпизоды с каким-то комедийным привкусом – это вот такой вот автограф мастера. Это я сделал, я это придумал. И остается один буквально шажок до следующего варианта развития события, когда такое режиссерское появление в кадре – не просто автограф, не просто некий локальный юмор, а ключ к чтению, назовем это так, который позволяет лучше понять нам с вами, как сделана та или иная картина и про что она. Давайте начнем с фильма, в котором такого вот рода появление автора происходит, ну, не уверена, что это прямо вот первый раз в истории мирового кино, но то, что один из первых, это абсолютно точно. «Парижанка», Чаплин, 1923 год. Картина, если угодно, скандальная. Кстати, провалившаяся в прокате, единственная из всех немых чаплинских картин. А скандальная она тем, что народ ломился на картину в надежде увидеть своего любимого бродяжку Чарли. И вдруг выяснялось, что его там нет. И картина совершенно не про это. И картина мрачная, ироничная, вот он какой настоящий Чаплин. А то, что там в первых же кадрах вывешено предупреждение, что почтеннейшая публика, очень прошу обратить внимание, что меня в виде бродяжки Чарли в этой картине не будет, не надо этого ждать, публика, видимо, пропускала мимо глаз, и, соответственно, многие недовольно уходили. Знал ли Чаплин, что вот так вот будет, снимавший на свои кровно заработанные деньги, кстати сказать? Думаю, да, безусловно, знал и пошел на это. Зачем же ему так отчаянно нужно было ставить эту картину? Вот, пожалуйста, наш удивительный Юлий Яковлевич Райзман, который объясняется картине в любви и тому, как она сделана, рассказывая, как за крохотной деталью вдруг открывается вся человеческая жизнь. Передать движение человеческого чувства, глубину переживаний в одном штрихе, в еле уловимой детали. Вот задача, равной по трудности которой я не знаю. Все это в огромной мере было присуще фильму, буквально поразившему меня, чаплинской «Парижанке». А вот совсем другая страна и другой режиссер, не менее замечательный, это блистательный француз Рене Клер. В «Парижанке» впервые герои кинодрамы – люди, а не стилизованные куклы. Это настоящая революция в искусстве, значение которой еще недостаточно отмечено. И интересно, что Чаплин прекрасно понимал, что он делает, и хотел поговорить на таком языке. И думаю, настоящей его задачей в этой самой «Парижанке» было показать, что он не только развеселый клоун Чарли, а еще хороший, серьезный кинорежиссер. Кинорежиссер, которому постоянно вменяли в вину простоту и примитивность языка, на котором он изъясняется. Видимо, до такой степени, что, изъясняясь же языком современным, его в какой-то момент это достало, и он решил показать всем, как он на самом деле умеет делать кино. Ну а при чем, спросите вы, появление режиссера в кадре? А при том, что там происходит как раз вот это знаковое подмигивание зрителю из-за кадра. Собственно, сразу ты и не поймешь, что это Чаплин. Есть эпизод на вокзале, которым отдельно восхищались все киношники. Героиня, на лицо которой падают отблески из окон прибывающего поезда. Понятно, что вокзал, что ей нужно уже решать, уезжает она или нет. И, собственно, помимо героев, единственный обитатель этого вокзала – это маленький носильщик, который тащит на себе гигантский кофр, сваливает его с себя, выйдя на первый план, и, пошатываясь, радостно уходит прочь. На нем, кажется, даже бородка еще наклеена. И если ты не знаешь, что это Чаплин, ты не поймешь, что это он. Но это именно он. И возникает вполне закономерный вопрос, тот самый, который был задан Маргарите на балу у сатаны. Зачем же самой было трудиться? Зачем режиссеру идти в кадр и исполнять вот эту вроде бы ничего не значащую роль? А вот оно, это самое подмигивание. Смотрите, я волок это на себе, свою маску, свою популярность, свою вынужденность и необходимость работать только так, как я делал до этого. Я приволок, я свалил, я свободен. год. Режиссер, для которого Чаплин один из самых-самых любимых авторов, Федерико Феллини. И в 1970 году Федерико Феллини сталкивается с тем печальным и многозначительным обстоятельством, что кинематограф, большой кинематограф, в его традиционном понимании становится все менее нужен и зрителю, и, соответственно, продюсерам, потому что в качестве развлечения и зрелища все решительней заявляет о себе телевидение. И вот тут, на этом водоразделе, Феллини принимает предложение снять чего-нибудь для телевидения. И появляется картина «Клоуны». Замечательная, не самая известная картина Феллини, где то обстоятельство, что режиссер появляется персонально в кадре, дает многое для ее понимания и, если угодно, правильного ощущения. Но что такое телевидение? Феллини замечательно, подробно, со своим неповторимым юмором пишет об этом в книге «Делать фильм», о том, как он берется за этот проект, чего он от него хочет, и о том, что телевидение для него – это, естественно, в первую голову интервью. «Приступая к этой работе, я руководствовался благим намерением сделать серьезный репортаж и даже довел его до конца, но чувствовал себя как-то неловко. Дело в том, что я не умею задавать вопросы. А если вопрос все-таки получился, то ответ на него меня не интересует. Потому-то в моем репортаже отчетливо выступает сатирический момент. Он и помог мне все это выдержать». Вот сатирический момент – это замечательная особенность феллинивских клоунов. Собственно, картина про то, что клоун – это совершенно бессмертный персонаж по той простой причине, что он суть сама жизнь. Но тут, пожалуй, стоит перестать философствовать, потому что в картине Феллини за подобные разговоры получает ведром по голове. Это одна из самых замечательных картин. Вот тот самый ключ к чтению, когда Феллини в роли самого себя, знаменитого режиссера, отвечает на вопросы интервьюера. И как только он пытается объяснить, что он хотел сказать своей картиной, с арены прилетает ведро, одно надевается на голову режиссеру, другое – тому репортеру, который с ним общается. Естественно, это прямой привет замечательному эпизоду из «8,5», где альтер-эго самого Феллини Гвидо Ансельми с наслаждением вешает, надев мешок на голову, доставшего его своими умствованиями кинокритика. Вот прелесть клоунов и того, как работает в этой картине внутри нее Федерико Феллини, именно в том, что он не есть на самом деле знаменитый режиссер, берущий интервью. Вообще клоуны – замечательная и не имеющая аналогов смесь документальных репортажных съемок и игровых реконструкций. Но это ни в коем случае нельзя назвать ходовым нынче словом докудрама. Это странная драма, сумасшедшая драма. Не просто реконструкция событий, а игра в клоунов, в цирк, в свои детские впечатления и в съемочную группу, которую ведет по фильму знаменитый режиссер. Вот есть клоуны, есть люди, ведущие себя как клоуны, а вот есть серьезная съемочная группа, у которой все как полагается. Вот он, Федерико Феллини, под которого дали деньги на проект. Вот звукореж, вот оператор, вот дама-костюмер, еще какие-то персонажи. И вдруг в какой-то момент становится понятно, какая-то странная эта съемочная группа. И знающие Феллини его картины обнаруживают, что это никакая не съемочная группа с телевидения. Это актеры, многие из которых постоянные феллинивские актеры, и ведут они себя как заправские эксцентрики в кадре, устраивая такое же хулиганство и бардак, как, собственно, профессиональные клоуны. И вот на правах такого развеселого клоунского номера эта съемочная группа движется по фильму, ведомая Федерико Феллини, который сам оказывается замечательным клоуном, с большим удовольствием и вкусом хулиганя играет в прославленного кинорежиссера. Это абсолютное чудо и радость в химически чистом виде для тех, кто картину вдруг еще не видел. А самое замечательное – это вывод про то, что клоуны неубиваемы, и про то, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. По сути, это все то же, что Феллини знает. И мы вслед за ним с момента замечательного финала «Ночей Каберии», где, что бы ни происходило, а ты улыбнешься, вскинешь голову и продолжишь жить. И вот именно это очень просто за 3 копейки и как абсолютное чудо происходит в финале «Клоунов». Было в истории нашей семьи, родственников, друзей такое событие, когда после долгих телефонных разговоров и обсуждений вдруг все дружно выдвинулись на почту и отправили телеграмму следующего содержания. Центральное телевидение Эльдару Рязанову «Спасибо, новогодний торт». Что это было такое, почему? Это 1 января 1981 года состоялся премьерный показ замечательной двухсерийки Рязанова по сценарию его и Григория Горина «О бедном гусаре замолвите слово». Впоследствии в своих мемуарах Ильдар Александрович писал, что то обстоятельство, что картина была показана именно 1 января, в ее судьбе сыграло не самую хорошую роль. Народ сидит, кто похмеляется, кто торт доедает. И вдруг такая непростая картина, конечно, это пропало и потерялось. Нет, должна сказать, как очевидец событий, это произвело впечатление совершенно сокрушительное. Не хочу касаться сюжета картины, чтобы не портить удовольствие тем, кто вдруг по каким-либо соображениям ее еще не видел, а тот, кто ее видел и сам знает, зачем, почему и как ее пересматривать. Вот, по-моему, принципиальный момент. Тогда... Да и сейчас, собственно, считается, что Рязанов с Гориным с большим удовольствием, и этим удовольствием и исчерпывается весь смысл и посыл картины, снимали такую большую фигу в кармане. Вот николаевские времена, а на самом деле это то ли про сталинщину, то ли про брежневщину. Вот такие намеки на гнусных чиновников, на противостоящих им славных ребят-гусаров. Вот это было не про то, и не потому так восхитило, и не какие-то острые реплики. Это было во вторую и в третью очередь. А восхитило то, про что и во что всегда с таким блеском умел Ильдар Александрович Рязанов, про оскорбленное чувство человеческого достоинства, которое всегда найдет, как воплотиться. Вот то, что восхитило в этой картине. А то, что они делали это в связке с Гориным, но что такое Григорий Горин? Это про то, как сплетаются театр и жизнь, как тонка грань между одним и другим, как одно переходит в другое. Казалось бы, Рязанов совершенно не горинский режиссер, куда более кондовый, реалистичный, к такого рода игре не склонный. А вот Марк Захаров, с которым Горин отработал бог знает сколько и на сцене, и в кино. Вот режиссер для Григория Горина. Следом буквально появится фильм Марка Захарова «Дом, который построил Свифт». Казалось бы, кому, как не ему, представить драматургию Григория Горина в наилучшем виде. А в результате получается кино. не просто мрачное, затянутое, усталое. Очень чувствуется, что режиссеру уже не слишком интересно во все это играть. Он не очень в это все уже верит. И никогда не прощу вот этого финала Свифта, в котором вдруг оказывается, что этот выбег героя в живое, настоящее пространство моря и солнца – это всего лишь игра в кинофильм. Все, мы пошутили, это была фикция, представление, конец фильма. Это к тому, что Рязанов оказывается абсолютно горинским режиссером. И он делает совершенно про наоборот, про то, что театр выплескивается в жизнь и делает ее настоящей и пронзительной. А при чем тут новогодний торт? И каким образом эта история соотносится с заявленной темой про режиссера, подмигивающего из-за кадра? Вот это как раз тот самый случай, когда Эльдар Александрович Рязанов, много раз появлявшийся в своих собственных картинах, превращает этот крошечный эпизод не просто в автограф, а ключ к чтению фильма в целом. Он появляется в роли кондитера. Мерзавец-герой Басилашвили приезжает к нему затариваться кондитерским произведением для визита к героине, которой некуда от него деваться. Кондитер в исполнении Эльдара Александровича подобострастен, рассыпается в любезнейших заверениях, обещает все изготовить в наилучшем виде, а потом этот самый Мерзляев, гнусный чиновник, получит по морде в абсолютно фарсовом стиле именно этим тортом. Абсолютно понятная аллюзия, восхитившая всех отдельно. И вот этот самый новогодний торт, который был изготовлен с внешним почтением для того, чтобы потом можно было им запустить по морде. И есть один, на мой вкус, из ярчайших примеров того, зачем режиссер заводится вдруг в собственной кинокартине. Обожаю читать комменты под постами, посвященными любимым фильмам. Люди теплеют и мягчают. Люди с наслаждением вспоминают, как это было, и делятся любимыми фразочками. «А помнишь, тебе посудят, а ты не воруй. А помнишь, ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. А помнишь, там как врубится Алан Прайс». Это к тому, что картина, о которой я сейчас хочу рассказать, тоже входит в число таких любимых и счастливых воспоминаний. И для нашего зрителя традиционно она немножко иное, чем для зрителей других стран. В 1975 году для нашего проката вдруг почему-то был куплен фильм Линдсея Андерсона «О, счастливчик». То есть можно предположить, почему. Эта картина мрачная и саркастичная по отношению к наличной английской реальности в том числе. Тогдашнюю идеологию советскую это очень устраивало. Советский Союз был лучом света в темном царстве, и поэтому социально-политическая драма Линдсея Андерсона была у нас сочтена прогрессивной и с удовольствием приобретена для советского проката. Картина была порядком порезана, но даже в том виде, в каком она появилась, было абсолютным чудом, откровением и праздником. И в этом смысле, я подозреваю, это не вполне совпадало с намерениями Линдсея Андерсона, потому что там, где он выступал в роли такого вот Джонатана Свифта, бичующего пороки современного ему английского общества, наш зритель видел радость и праздник. Почему? Потому что сделана картина была в очень такой театрализованной, радостной манере, и помянутый мною Алан Прайс был для нашего зрителя едва ли не главным аттракционом. Фильм в таком абсолютно условно-брехтовском стиле, в том смысле, что там были зонги, исполняемые этим знаменитейшим английским рок-певцом, и те, кто рок английский классический любил, для них это было, наверное, что-то сродни явлению Христа. Можно пойти и послушать поющего Алана Прайса, того самого, который бывший клавишник группы Animals, той самой, которая исполняет знаменитейший «The House of the Rising Sun». Ну, абсолютное чудо. Это при том, что картина, еще раз скажу, не очень-то весела. Она про то, как герой Малькольма Макдауэлла скитается по Британии в поисках счастья и в итоге начинает понимать, что это круговерть, в которой от тебя, собственно, мало что зависит. А Алан Прайс со своими зонгами ехиднейшим образом это комментирует. Но прелесть даже не в этом достаточно очевидном сюжете про то, что как ни крутись, ничего у тебя, дорогуша, не выйдет из твоего желания преуспеть, а прелесть в том, как это сделано. Не случайно тот же Линдси Андерсон, персонаж для английского кино знаковый, он начинал как кинокритик. Видно, новая волна не только во Франции должна была начаться с кинокритиков и киноманов. Вот он заметит так. Стиль означает позицию. И вот странноватый стиль этой картины точнейшим образом воплощает авторскую позицию. Какой-то момент Майк Трэвис, герой Макдауэлла, начинает не без ужаса понимать, что не только ему как-то все не удается достичь процветания, а что и сама жизнь, в которой он пытается этого добиться, какая-то она странная и ненастоящая. Например, ему все время подворачиваются одни и те же лица, исполняющие совершенно разные роли. Это 73-го года картина, до той самой «Матрицы» еще далеко. И вот когда это становится практически очевидно для героя, который побывал и на самом верху социального мироустройства, и в самом его низу, тут-то и выходит на сцену сам Линдси Андерсон, режиссер, постановщик вот этого всего и по совместительству демиург того мира, в котором у него существует герой Макдауэлла. Собственно, режиссер появляется в кадре в самом начале картины, когда Алан Прайс со своей тогдашней группой исполняет первый зонг, тот самый «Oh Lucky Man». Но ходит и ходит какой-то мужик в красной рубашке, мало ли кто он там, это мы еще не знаем. И только в финале вдруг выясняется, там, где героя заносит на какие-то кинопробы, что это не просто мужик в красной рубашке, а режиссер, который, видимо, все это и устроил. Режиссер, которого вдруг заинтересовал зачуханный жизнью герой Макдауэлла, который начинает его примерять к своим целям. Вот ты можешь быть со стопкой книжек в руках, а можешь быть с автоматом, таким, как я тебя увижу. И подготавливается тем самым знаковый финал картины. Надо сказать, что Линдси Андерсон, как киноман, кинолюб, не мог не знать нашего Эйзенштейна. Ну, я точно знаю, я это слышала от Наума Ихилевича Клеймана, лучшего знатока Эйзенштейна, что когда Линдси Андерсон приезжал в Советский Союз, он приходил в тогдашний музей-квартиру Эйзенштейна на Смоленской. И вот знающий Эйзенштейна Линдси Андерсон пародирует его знаменитый призыв самым, что ни на есть, саркастическим образом. Преобразившийся в тюрьме герой выходящий оттуда с белым голубем наперевес и желанием сделать всех счастливым, прибывает к отверженным, кучкующимся у костра, и долго им проповедуют братья. То самое знаменитое эйзенштейновское «братья», которое останавливает потенциальную бойню, образует союз всех добрых людей, мир на земле, во человечествах благоволение. У Линдси Андерсона происходит несколько по-другому. Развеселые, униженные, оскорбленные хорошенечко бьют морду этому самому герою, спихивают его куда-то вниз на помойку, откуда он продолжает кричать «братья, братья» в некой надежде. Но самое интересное, что обязанная за этим последовать улыбка героя, возвращающего его к новой жизни, все-таки в картине состоится. Но состоится она после того, как на кинопробе герой Макдауэлла откажется улыбаться, а требующий от него этой самой улыбки режиссер картины в этом виде и появляющийся добивается этой улыбки очень просто. Он хорошенечко ударяет по голове героя своей тяжелой папкой с материалами. И герой улыбается в ответ. И вот оно, замечательное финальное действие под песню все того же Алана Прайса, где в одну кучу в пляске смешиваются абсолютно все персонажи. Злые и добрые, дурные и серьезные. Это одна сплошная карнавальная круговерть, которая, видимо, никогда не прекратится. Да, наверное, призыв «братья» существует. Да, наверное, можно говорить о каком-то добре и справедливости с одной небольшой поправкой. Это все такое кино. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». А если вы, как и Линдси Андерсон, любите или интересуетесь Эйзенштейном, на Арзамасе есть курс, который так и называется «Мир Эйзенштейна». О великом советском режиссере рассказывает главный знаток его творчества Наум Клейман. Очень рекомендуем послушать. Если у вас нет подписки, можно использовать промокод «МОТОР». Он дает скидку 20%. А над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Как обычно, следующий выпуск через неделю. И он будет страшно интересным.